я крикну: «Эй, если выпью воды! Эй, эй, если выпью пива!» Крикну: «Эй, если выпью воды! Эй, эй, если выпью пива! Но дайте мне виски, и я, эй, эй, эй, стану совсем счастливым!» Если ты можешь, парень, блюзы шпарить всю ночь напролет, если можешь, парень, блюзы шпарить всю ночь напролет, тогда садись и играй, пока ум за разум не зайдет. Ты играй, а я буду петь под музыку твою. Играй, приятель, а я буду петь под музыку твою. Неважно, как ты играешь, я все равно спою, потому что, эй, я кричу от воды. Эй, эй, я кричу от пива. Но дайте мне виски, я, эй, эй, эй, стану совсем счастливым. Oh, but I'm the one.